Почему? Почему вы скрыли от меня? Ведь если бы я не нашел вас, сдавленным голосом начал он и осекся, она еще ниже опустила голову. И он едва расслышал ее ответ. Так должно было быть. И он понял, все было в руках Божиих. Все зависело от того, простит ли он им их прегрешения. Но он по-прежнему смотрел, не отрываясь, на ее потупленное лицо. А все жестокие слова, которые вы здесь произнесли и вынудили меня произнести в ответ на ваши, должны были быть произнесены. Наконец она подняла голову. В ее глазах стояли слезы, и устремленный на него взгляд был исполнен непереносимо обнаженной откровенности. Подобный взгляд обращается к нам нечасто, раз или два за всю жизнь. И в нем, и в нашем собственном ответном взгляде бесследно тают миры, растворяется прошлое. В такие мгновения, когда завершается наше неодолимое стремление друг к другу, мы постигаем истину. Мы видим, что есть одна только твердыня — любовь. Наша любовь здесь, сейчас. Сплетение наших рук и отрешенное молчание, и голова любимой на моей груди, и сжатая в секунды вечность, по прошествии которой Чарльз, вздохнув, задает свой последний вопрос. Пойму ли я когда-нибудь все ваши аллегории? В ответ она только с жаром качает головой. Мгновение длится, длится. Его губы прижимаются к ее волосам. Бесталанная барышня в соседнем доме хлопает крышкой рояля. Кто-то явно потерял терпение, то ли она сама, то ли многострадальный дух Шопена. И Лалаге, которую долгожданная тишина навела, по-видимому, на размышления о музыкальной эстетике, и которая, поразмыслив, принимается барабанить куклой по щеке своего отца, напоминает ему и весьма своевременно, что без ударника могут быстро наскучить даже самые сладкогласные скрипки на свете.